Глава 10. Неожиданная встреча. Часть 1. Утро прошло в прощаниях. Родители прекрасно понимали, что я говорю правду, и иного решения не будет. Посланники продолжат являться, пока не заберут ребенка. Буду кривить, если скажу, что не могу решить проблему иначе. Могу. Но специально убеждаю всех вокруг в правильности решения. Катя нужна мне по ряду причин. Первая и самая очевидная причина – нет, не угадали. Это не странный и пугающий дар маленького дьявола, а ее популярность среди посланников. Недаром фан-клуб нелюдей в чешуйчатых пижамах стоит под окнами. Второе, конечно же, дар девчонки. Что это вообще вашу Машу такое? Катя воздействовала на посланников с помощью призрачных копий. Надо выяснить, как это работает. В-третьих, если я наткнусь на подобных ребят, помощь дьяволенка не будет лишней. Она может пострадать? Бесспорно. Ее могут убить? Конечно, ваша ж честь и доблесть. Мы идем в гребанное путешествие по пасти крокодила, когда он решит сомкнуть зубы, неизвестно. Пропащим человеком я не являлся, но чуял всеми фибрами души, теми, на которых сижу, что Катя должна находиться рядом. Если посланники культистов такие неубиваемые, что же ждет дальше? Подобные мысли посещали меня за утренним чаем. До выхода оставалось немного времени, не хочу отнимать его у родителей Кати. Семья в соседней комнате, слышу их всхлипы и увещевания. Больше пить воды? Когда убьют, скорее всего, намочишь штаны. Водно-солевой баланс в условиях выживания на вражеской пересеченной местности не подразумевает такого комфорта, который ждут родители этого чада. Обманывать людей нехорошо. Но я не обманывал, просто не договорил часть деталей. Это так важно. Что? Не разговаривать с незнакомцами? Артем, чему ты учишь своего ребенка? Я, конечно, не буду вмешиваться, но это как-то нелогично. С встречными надо разговаривать, особенно на континенте, желательно один на один над костром, пропекая пойманного до корочки и раз в 2 минуты давая ему отвечать на вопросы. Когда краткий инструктаж был закончен, я вздохнул с облегчением. До самого конца не верил, что они согласятся отпустить девочку. Но страх оказался сильнее. Да, тот самый страх, который давно стал пропастью в этой семье. Я сразу заметил переглядывание парочки, а точнее тщательно скрываемый ужас при взгляде на дочь. Когда случился ночной бой, эмоции усилились. Артем и Наталья тоже приготовили вещи. Они собирались переехать в крупный город, вероятнее всего в Санкт-Петербург, но может быть это будет еще какой-то из 5 подвластных кластеру крупных городов. Сейчас нас с Катей вывезут за пределы города и повезут через не самую популярную дорожку, пересекающую горный хребет. В конце, ближе к другой стороне, начнется лес, где уже ждут припасы и машины. Али под покровом ночи отправился к месту стоянки. Я показал ему направление и попросил найти машину. Днем перемещение зверя было похоже на комариную свадьбу, когда в воздухе вальсируют тонны этой гнуси, пролетая небольшим облачком. Очень, надо сказать, заметно. Выехать из города намного легче. Досмотры – редкость, тем более, что вокруг на более чем 500 километров нет больших населенных пунктов. По приезду снова начались прощания. Небольшое количество слез. Мне до последнего казалось, что родители одумаются, придется договариваться, но этого не случилось. Часом позже мы спускались по извилистой обочине в сторону виднеющихся на фоне степи и далеких гор деревьев. Катя пинала камешки и была необычайно молчалива. Я посматривал на ребенка, но не представлял, как себя вести в такой ситуации. Палящее солнце начало прижигать, но идти недалеко, поэтому торопиться не стали. Надолго меня не хватило. Требовалось поговорить, ведь дальше нам предстоит совместное путешествие. «Постой, что ты делаешь?» Спросил я, наблюдая, как очередной камешек полетел дальше обычного, а девочка со злостью выдохнула. Она изменилась. На прощании с родителями была абсолютно другой. Вспышка понимания озарила мозг. Она играла. Просто натянула маску, как клоун, как актеры. Вот же хитрюга. Молчит и смотрит на меня. Катя не выглядит на свой возраст. Я дал бы ей лет 13-14, а не 10. Волосы темные, глаза большие и карие, издалека кажутся темнее, чем на самом деле. Нос с небольшой горбинкой, острый подбородок, гибкая, как и любой ребенок. Сейчас одета в джинсы и ветровку, на ногах пара кроссовок. Смотрит на меня из-под ладони, сложенной козырьком. Солнце действительно знатно палит. «Зачем они отпустили меня?» – спрашивает она. Я не знаю, что ответить. Не думаю, что правда ей поможет. Но Катя все понимает. Просто на стадии отрицания. Тут понятен ее гнев. Скоро пройдет. Отворачиваюсь и иду дальше. Надутая девочка топает следом. «У нас будут позывные?» Вдруг спрашивает она, когда мы уже подходим к перелеску. «Надо?» Иронично выгибаю бровь. Стараюсь язвить не сильно, чтобы не спугнуть пошедшую на контакт юную магичку. «Конечно!» Уверенно кивает она. Слава создателю. Теперь ее маленькая голова набита другими переживаниями. В каких-то моментах она ребенок. «Я буду Багирой, а ты Балу. Идет?» «Мне не нравится». «Тебе не должно». Смотрим друг на друга. «Начнем сначала». Выдавливает улыбку она и протягивает руку. «Я Багира, а ты? Что тебе нравится? Может быть, мультфильмы или фильмы?» «Не знаю», пожимаю плечами. «Боюсь, то, что смотрел я, ты не оценишь. Даже не смотрела». «Я знаю, что такое взрослые фильмы», — хмыкает она. Меня распирает негодование. Когда поворачиваюсь к девочке, вижу ее улыбку во все зубы. «Чеширка. Будешь Чеширкой. А я буду Феликсом». Пришло на ум сокращение. Называть себя на континенте Федором было бы неосмотрительно. «Мне не нравится. Слишком обычно», — заявила малявка. «Ах, вот оно что. А Багира — это так оригинально. Тогда будешь котенка». «Котенка?» — произнесла девочка, будто перекатывая на языке слово. «Котенка». Мы подошли к машине, которая стояла на небольшой полянке, окруженной деревьями. Лишь небольшой выезд, еле заметный снаружи, говорил о существовании тайника. На автомобиле куча травы и веток, некоторые уже завяли. Маскировка божественного уровня. Закрыта в основном крыша, чтобы не заметили с воздуха, а остальное прикрывает удачно выбранное место. Судя по тому, как вовремя нашлась такая полянка, стоит предположить, что она тут не просто так. Вырубили специально и прячутся во время перевозки контрабанды. Вариант достойный. Пролетела тройка каких-то птиц, отчаянно что-то крича на своем. Затем со стороны деревьев послышались тяжелые шаги. Человек шел, срываясь на бег, затем снова шел. Котенка посмотрела на меня испуганными глазами. Шаги ускорились сильнее прежнего. Кусты расступились, к нам вылетело какое-то зеленое чудище, но сразу же получило по полной программе. Котенка закатила глаза и выдохнула, так что поднялся ветер и вызвал лиственный шум. Но это не все. Из тела девочки вышла прозрачная копия, буквально выстрелила, проносясь сквозь выбежавшее существо, а затем растворилась, только еле заметный шлейф напоминал о произошедшем. Существо вскрикнуло вполне человеческим голосом и упало на землю. Через несколько секунд, когда мы поняли, что странный прохожий не собирается приходить в себя, мы приблизились. «Что ты сделала с ним?» — спросил я мелкую. «Я не знаю, я не специально, само вышло», — протараторила она. «Он мертвый, да?» Мне показалось, или в голосе малышки нет раскаяния, скорее азарт. «Нет, ты не убила его, скорее он потерял сознание». При ближайшем рассмотрении зеленое чудовище оказалось просто покрытым травяным соком, тиной, листьями и грязью человеком. Он еле дышал и явно был жив, только без сознания. Чтобы привести подопечного в чувство, мне потребовалось вылить на него немного воды и похлопать по щекам. Котенка не выдержала таких долгих расшаркиваний и попросту зарядила ногой в ребро. «Зачем?» – спросил я, даже не пытаясь анализировать поведение малявки. «За то, что напугал», — подняла бровь та. Подопечный что-то простонал и стал открывать глаза. Я поднял его за шкирку и заставил принять сидячее положение. Потому как лесной бегун облизывал губы, понял, что ему надо попить. «Кто таков, куда и откуда?» — спросил я. «Вася! Василий зовут! Люди!» Он вдруг кинулся ко мне, попытавшись обнять, но рефлекторно получил удар в голову, снова отключаясь. «Зачем?» – пародируя меня, спросила котенка. «Что бы ты спросила? И вообще, я взрослый, мне можно». «Нечестно, Пресвятой Создатель, где справедливость?» – вздохнула Катя. Второй раз приведенный в чувство бегун по пересеченной местности при виде меня шарахнулся в сторону и чуть не убежал. Я снова усадил его и, тряхнув, задал старые вопросы. «Из плена!» «Как само собой разумеющееся», — сказал мужик. «Бежал, к нашим шел днями и ночами. Сколько я без сознания?» Последний вопрос явно нервировал бегуна. Когда я ответил, что не больше часа, тот только больше напугался. «Они идут следом. Гончие, синекожие. Скоро тут будут. Бежать надо, срочно!» Только сейчас он заметил машину. «Я вижу, машины есть. Так мы спасены. Сейчас сядем и до военного городка доедем. Тут недалеко». «Мы знаем». Синхронно кивнули мы с котенкой. «Говоришь, погоня, а ты уходишь от них?» Мужчина, лет 30, правильные черты лица, благородная седина в произвольно отросших бороде и волосах. Но взгляд хитроватый, себе на уме. При разговоре отводит глаза, смотрит в сторону, откуда прибежал. Вроде и неудивительно, погоня рядом, но вот вера ему не на грош. Что-то мне в этой истории не давало покоя. Особенно ссадина на его щеке, не похоже на удар ветки. Четко четыре борозды. Если присмотреться сквозь грязь и брезгливость, можно различить пятую. Сомневаюсь, что суори, которые держали этого кадра, дерутся именно так. Скорее, его голова бы еще долго болталась после удара синекожего громилы, а пострадавшая половина лица напоминала перезрелую сливу. «Все верно!» Снова бросил взгляд назад. «Может, поедем уже? По дороге поговорим?» «Что же ты скрываешь?» Спросил я, продолжая осмотр. Мужик от вопроса вздрогнул и потянулся к груди. Одет в шорты и футболку, ткань старая и грязная, но спереди потек крови, будто он вытирал руки об грудь. Но вот ссадин на руках, способных оставить столько крови, нет, лицо целое. Усталый, измотанный, но в порядке. Решение пришло быстро. Призываю хаос, заставляя глаза потемнеть. Мужик вопит, но быстро затыкается от удара в челюсть. «Рассказывай, иначе из этого леса не выберешься». «Нечего рассказывать!» — вопит он. «Бежал! Думал к своим попасть!» «Эту чепуху можешь кому-то другому на уши вешать. Мне, будь добр, говорить правду. Начнем заново?» Краем глаза смотрю на котенку. Она не реагирует. Нет стандартной для ребенка реакции. Слез, испуга. Она больше испугалась неожиданности, но когда я начал пытать пленника, осталась спокойна. Интересно. Пришлось сходить до машины и достать нож. Котенка не шелохнулась, лишь с интересом смотрела на то, что я делаю. Я же ждал, когда преодолею порог ее чувствительности, нащупаю грань дозволенного. «Я скажу, скажу!» Увидев нож, заорал бегун. Из глаз мужика брызнули слезы. Как он выдержал в плену, неизвестно. «Слушаю». Отступаю и сажусь на корточки. «Я не один бежал, со мной еще был друг. Мы шли в побег вместе. Ему не повезло. Нас догнали, а он сломал ногу на спуске. Неудачно. Открытый перелом. Пока я его пытался подлатать, мы разругались. Он меня хотел ударить, я увернулся, попало вскользь». Молча смотрю на него, затем на котенку. Она стоит рядом, на лице скучающее выражение. «Я же говорил не врать». Вздыхаю. Приходится воткнуть ему в бедро нож. Мужик снова кричит, но я затыкаю ему рот какой-то тряпкой, найденной в кузове. Когда болевые ощущения отпускают, спрашиваю еще раз, предварительно вытащив изо рта кляп. «Рассказывай». «Я ей бедро проткнул, далеко не уйдет. У нас время есть, а ты эту сучку не знаешь, она та еще мразь, под синекожими ходит. В лагере жопу вылизывает этим уродом. Они такое там с людьми делают, вы даже не представляете». «Что конкретно?» Мужик заинтересовал. «Ферма! Там ферма настоящая! Они послушных людей делают, выращивают касту идеальных рабов! Ребенок, воспитанный Суори, уже не человек, но он настоящая мерзость! Увидишь мальца в синей робе, лучше убей, пока он не предал тебя!» «Далеко база?» «Километров 200, не больше. Мы ехали на машине, пока бензин не кончился, дальше бежали. Мы и сейчас должны убираться, она живучая! Пока потаскает за собой этих собак, а мы поедем! Идет! Я по дороге все расскажу». Улыбка гадкая и гнилая. Теперь понятно, почему он предал свою подельницу. «У меня дом есть, в банке немного денег». Стало настолько неприятно, что решаю закончить разговор. Дальнейшее не слушаю, просто сворачиваю пленнику шею. Тихий хруст, и тело оседает на земле. Котенка морщится. «А зачем он так поступил?» Искренне интересуется она. Все равно умер. У него не было другого варианта. Встаю и отряхиваюсь. Слишком он слаб, чтобы уйти от погони. Чтобы спастись, не надо плыть со скоростью акулы. Надо плыть быстрее соседнего парня. «Говнюк», — резюмирует котенка. «Тут ты права». «А родители не разрешали мне ругаться?» Просияла девочка. «То ли еще будет?» Смотрю вокруг. Где же Аля? «Так, дружок, ты где? Решил посмотреть бесплатное шоу?» «Кому ты?» — спросила Катя. Вспоминая, что она тогда была очень сконцентрирована на драке, а Аля сцепился с посланником на улице за забором. Потом девочка потеряла сознание, значит, сейчас ее ждет сюрприз. «Мой друг», — туманно ответил я. Катя тоже начала крутить головой, чтобы внезапно нарваться на вставшую перед ней во весь рост образину Центуриона. Он появился в нескольких метрах, кровожадно облизнувшись. Котенка застыла, но затем вдруг сорвалась прямо на опешившего питомца и схватила за морду, точнее, за один из торчащих клыков. Али сел на пятую точку, пытаясь поднять морду, поднимая тем самым висящую девочку. Раздался веселый смех, я почесал затылок. «Какой классный!» Центурион пытался слиться, но Катя не давала, держа растерянного Али уже за лапу. «А как зовут?» «Али». «Хороший Али, покатаешь меня?» Рука-лицо. Али растворяется хаосом и убегает. «Трус!» Хотел пошутить и напугать ребенка, но вышло иначе. Пока наблюдал за этой картиной, вспомнил о том, что пленник говорил про преследование. Чувства возобладали. Надо было хорошенько допросить его перед смертью, но, увы. А значит, нужен еще какой-то источник. Сколько может быть бойцов в погоне? Не думаю, что особо много. Попробуем половить рыбку в мутной воде. Бегун был уверен, что спутница выживет. Дам шанс неизвестной беглянке. Мы сняли ветки с кузова авто и сели внутрь. Внедорожник завелся с первого раза. Датчики показывают полный бак. Топлива хватит надолго. Надеюсь, я успею найти Виктора. Потянулись минуты ожидания, точнее часы. Прошло не меньше двух, пока я снова не услышал шум. Только сейчас еле заметный. В отличие от первого беглеца, второй делал все продуманно, прекрасно понимая, что враги повсюду, а не только сзади. Осторожно открываю дверь. Пора познакомиться поближе.